Утром опять все вместе пили в столовой чай. Надя была совсем уже знакомая, домашняя. Пришла с улицы, принесла утренние газеты, положила на стол, как бы для всех, но он чувствовал это знак внимания к нему. Потом, помнится, в воскресенье они ехали на крыше двухэтажного вагончика. Он, Надя, Федя, Аня. Аллилуевы собирались переезжать с Невской заставы поближе к центру и послали сына и дочерей искать новую квартиру. И, как было решено, там будет комната и для него. Кажется, он тогда еще, смеясь, им напомнил: «Обо мне не забудьте, и для меня снимите комнату, не забудьте», — повторил он, выходя из вагончика, и погрозил пальцем. И когда он погрозил пальцем, Надя первый раз улыбнулась. Это он хорошо помнит. Именно тогда она первый раз улыбнулась не его шутке, а именно ему улыбнулась. Они сняли квартиру на 10-й Рождественке в доме номер 17А, хорошую квартиру на 6-м этаже. Просторная прихожая, большая комната, столовая. Она же спальня Аллилуева и Феди. Спальня Ольги Евгеньевны, Ани и Нади. И в конце коридора обособленная комната для него. В сущности, он стал членом их семьи. Почти каждый день видел Надю. Его влекло к этой девочке, красивой, молчаливой, загадочной. И ее тянуло к нему. Он это видел, понимал. Но он был занят революцией. Впервые открыто, легально был занят революцией. Она совершалась на его глазах. Он был ее участником, работал в «Правде», часто ночевал в редакции. Жизнь на ходу, на ногах. Шла борьба, судьба его, судьба всего их движения, все было неясно. Может ли он сейчас связать жизнь этой девочки со своей жизнью, бурной и переменчивой? И что движет этой девочкой? Он старше ее на 22 года. На Кавказе это не помеха, на молоденьких женятся и более пожилые люди. И в ее возрасте часто увлекаются взрослыми мужчинами. Но она, как и ее отец, революционная идеалистка. Не смотрит ли она на него через романтические очки? А ведь семья — это не романтика, далеко не романтика. Он уже попробовал это один раз. Что получилось? Растет в Тифлисе сын, которого он не знает, которого он почти не видел. Была жена, тоже чужой ему человек. Семья для революционера — обуза. Тем более обуза сейчас, когда совершается революция. И революция — не время для свадьбы. Все его товарищи женаты. Жены их товарищи по партии, не женщины, нет. Надя, конечно, им не чета, это совсем другое, но и время другое. Надо утверждать свое положение в партии. В первый же день возвращения из ссылки в Петроград 12 марта они вернулись втроем, он, Каменев и Муранов. В тот же день на русском бюро ЦК решили Муранова ввести в бюро, его, Сталина, только с совещательным голосом, ввиду некоторых его личных черт. Каменева принять в число сотрудников «Правды», статьи его печатать, но без подписи, из-за его недостойного поведения на суде в 1914 году. Глупо решили. Идиот Шляпников вообразил себя руководителем русского бюро ЦК, а ведь он и Каменев члены ЦК и с гораздо большим стажем, чем Шляпников. На каком основании приняли такое решение? На следующий день он заставил это решение исправить. Его ввели и в состав бюро с решающим голосом, и в состав редакции «Правды» вместе с Альминским, Еремеевым, Калининым, Марией Ильиничной Ульяновой. С таким составом в «Правде» он оказался хозяином и через 3 дня, 15 марта, объявил новый состав редакции: Сталин, Каменев, Муранов. Конечно, Альминский, бедняга, протестовал, но что толку в этих протестах? Приехав в Петроград 12 марта, он уже 15 марта им показал, кто здесь истинный руководитель. Правильной или неправильной была тогда позиция «Правды», а затем и газеты «Рабочий путь», которую он возглавил. Правильной или неправильной была тогда его позиция по отношению к другим социалистическим партиям, к апрельским тезисам Ленина, что и к брехерству Зиновьева и Каменева